7 лет мой дом был улица. Маму любил больше всех и слушался отца. Учился в школе плохо, но не хуже всех друзей. Мечтал играть в футбол с Красноярский Енисей. Когда я встретил девушку, все было как в кино. Она была красивою, как Мэрилин Монро. Мы танцевали под дождем, смеялись обо всем. Нам было на все плохо, когда мы с ней вдвоем. Ходила на балет. Но вот однажды невзначай, как пистолет к виску, она сказала мне прощай, поехала в Москву. Меня искали всем районам дня, наверное, три. Я был убитый горем без нее и без любви. Потом я взял гитару хриплым голосом, балет. Про то, как Гала танцевала, написал припев. Все кричали, мы все кричали, мы все кричали.